Реттер остановился в приличном отеле и впервые за последние сутки перевел дух. А потом заказал по телефону виски в номер. Когда в дверь постучали, он сунул свой кольт в карман пиджака, отошел от двери и пригласил войти. Это был официант, который профессионально отточенным жестом налил в бокал скотч, получил чаевые и удалился. Реттер подождал, пока дверь захлопнется, взял в руки бокал и вдохнул аромат дорогого виски. Дверь снова отворилась, и он в зеркале увидел фигуру официанта, но на этот раз уже без подноса, а в его руке небольшой револьвер с несоразмерно длинным стволом. В Реттера стреляли дважды, хотя последний выстрел в затылок был уже просто лишним. Никто не услышал два негромких хлопка в номере сеньора из Центральной Америки. Глава 6. Крейг обнаружил, что у него масса свободного времени, которое надо было чем-то заполнить. Для роли финансового агента в деловой поездке ему, чтобы не привлекать к себе внимания, нужно было проводить большую часть дня вне стен отеля. В этом ему помогали магазины и картинные галереи. Свои дальнейшие действия Джон спланировал много лет назад, но необходимо было выждать еще некоторое время, прежде чем начать новую жизнь, а пока оставалось только мечтать и любоваться картинами. Когда он расхаживал по залам Национальной галереи, ему впервые захотелось найти и уничтожить человека, который отдал приказ убить его. 6 долгих лет Крейг планировал, вел переговоры, устраивал выгодные контракты, подбирал маршруты судов так, чтобы они курсировали между Северной Африкой и Францией, не вызывая ни малейших подозрений у людей, которые сейчас за ним охотились, бравировал незапятнанной репутацией Роуз-Лайн и именем сэра Джеффри. 6 лет – долгий срок в торговле оружием. Его состояние теперь выражается цифрой со многими нулями. Теперь он может начать новую жизнь, выбрать себе занятие по душе, но все это при условии, что враги будут считать его мертвым. А пока продолжается следствие, абсолютной уверенности в этом быть не может. Вот потому ему и пришлось брать уроки у Хакагавы. Как-то раз он недолго задержался у полотна Рубенса «Шато Дестин». На переднем плане был изображен охотник с непомерно громадным ружьем. Потому как он держал свое оружие, как использовал для маскировки рельеф местности, было видно мастера своего дела. Крошечная, едва различимая фигура на заднем плане придавала сюжету картины законченность. Человек с ружьем был готов в любую минуту пустить в ход оружие и убить. Выбора у него не было. Это будет сделано или ради того, чтобы поддержать свою жизнь и добыть еду, или потому, что его кто-то преследует, и надо спасти свою жизнь. Сейчас сюжет картины стал особенно близок к Крейгу. Ему тоже выбирать не приходилось. Особенно трудно было выяснить, кто именно подложил в его машину взрывное устройство, хотя это не представлялось неразрешимой задачей, а имя человека, отдавшего приказ, для него загадки не представляло. Мысли унесли его в те далекие времена, когда он в Гамбурге встретил человека по фамилии Ланг, с которого все и началось. Ланг тоже воевал в Греции, хотя и на стороне противника. Впервые он узнал о существовании Крейга еще в 43-м году, а после войны они какое-то время вместе занимались контрабандой. Сигареты, батарейки, автопокрышки – все было в страшном дефиците. От покупателей отбою не было. Джон вспомнил греческого миллионера, который умолял достать ему сигар, и представителя электрической компании из Каталонии, заказавшего 250 миль медного провода. Все было доставлено в срок и щедро оплачено, тем более что испанская полиция едва не потопила их суденышко. Никаких накладных расходов, налогов и страховки, только чистая прибыль. Они приоделись, вели себя как настоящие бизнесмены, каковыми в то время себя считали. Крейг мечтал стать бизнесменом еще со времен войны и был счастлив. Дела его шли успешно, им не надо было иметь дело с оружием. Простые обычные товары приносили бешеную прибыль. Потом их пути разошлись, они уже стали солидными людьми. Джон стал работать в компании «Роузлайн», которая нуждалась в нем гораздо больше, чем он в ней, и все же он был доволен своей ролью. Это давало ему возможность путешествовать, устанавливать новые связи, планировать маршруты судов. Именно такая работа была ему по душе. Когда Крейг фактически возглавил всю работу компании, дела у нее пошли в гору, и она стала походить на отлаженный часовой механизм известных швейцарских мастеров. Потом его брак вступил в новую фазу, пылкая страсть сменилась терпимостью супругов и незаметно перешла во взаимное презрение, и тут его снова разыскал Ланг. С истинно немецкой пунктуальностью он появился именно в тот момент, когда такой образ жизни стал для Джона просто невыносим. Крейг ухватился за его предложение, ни секунды не раздумывая. Ланг был хорошим психологом и видел своего бывшего напарника насквозь. Тот просто не мог отказаться от нового дела, ведь оно было романтическим, опасным и сулило хорошую прибыль. Им предстояло снабжать оружием алжирских повстанцев, боровшихся за независимость своей родины против французских оккупантов. Они щедро платили за риск, но деньги для Джона уже давно перестали быть самоцелью. Он был человеком действия и уже отяготился своей нынешней ролью. Кроме того, Лангу нужны были его связи, его корабли, не говоря уже о деловой хватке и умении с честью выходить из сложных ситуаций. Поначалу Крейг был на подхвате, методично выполняя указания своего патрона. Но когда на первой роли в этом дуэте вышел он сам и понял, что далеко не каждый араб-повстанец является бескорыстным патриотом, а любой француз – варваром, было уже слишком поздно. Джон оказался на крючке, хотя в первое время особенно не задумывался над сложившейся ситуацией, а когда решил кончить с этим делом, на него уже вышли французские террористы. И чтобы выжить, потребовалась взаимная поддержка всех членов их организации. Ловушка захлопнулась. Все они, Раттер, Ланг и Баумер, были помечены смертью. Ланг всегда настаивал, чтобы их встречи происходили в борделях, ночных клубах, сомнительных барах со стриптизом. Он знал, что дни его сочтены, и хотел взять от жизни все. Крейг не раз предупреждал его об осторожности, но вскоре тот нашел свой преждевременный конец. Тогда с ним была его подруга, ее они тоже не пощадили.